Курьер с двумя помогавшими ему солдатами взяли папки Юбанова, попрощавшись кивками, а не человеческими словами, и ушли. Директор не спеша спустился за ними, закрыл дверь и еще постоял недолго на первом этаже, пока не затих где-то за переулком двигатель грузовика. Потом он поднялся к себе, поставил чай, вытащил из ящика стола сочинение Роберта Ройда и переложил его в тяжелый и несгораемый шкаф, стоявший в углу. Во вторник, сразу после уроков, завуч Кушниренко привел в директорский кабинет рыжеволосого мальчишку. «Здравствуй!» — громко приветствовал его Банов, привстав из стола. «Здравствуйте!» — прошептал смущенный ученик, остановившись посреди кабинета. «Ну, чего ты там стал? Иди сюда, садись, вот!» — смягчил Банов голос, подумав, что слишком громко гаркнул вначале. Завуч, подмигнув не к месту, вышел и тихонько прикрыл за собой дверь. Мальчик подошел несмело, опустился на стул. «Так как тебя зовут?» — спросил директор. «Роберт». «А меня Василий Васильевич». «Ты знаешь, Роберт, чего я хотел с тобой поговорить?» — скосноязычил, не знавший, как начать разговор Банов. «Хотел я с тобой про твое сочинение, в общем, чаю хочешь?» Мальчик отрицательно замотал головой. «Ну, что?» «На самом деле мамка ни о чем уж не мечтает, а?» — спросил, напряженно вглядываясь в лицо Роберта, директор школы. «Не, не мечтает». «Ну, а ты пытался мамке помочь, а ты-то сам как к этому относишься? Сам ведь мечтаешь, наверное?» «Мечтаю». «Ну, о чем мечтаешь?» — поинтересовался Банов, радуясь тому, что разговор вроде налаживался. «Хочу летчиком стать». «Вот и хорошо». «Я тебе вот что скажу. Если сейчас о чем-то мечтать, то наверняка все так получится. Я вот мечтал конницей командовать, а видишь, директором школы поставили. Это потому, что было трудное время. А когда ты вырастешь, будет совсем другое время, и ты сможешь стать летчиком. Главное — верить, понял?» «Ага». Мальчик кивнул и первый раз посмелее посмотрел в глаза Банову. «Ну, а что там у тебя с отцом приключилось?» — спросил вдруг Банов, стараясь изобразить на лице печальную серьезность. «Отравили». Роберт снова опустил глаза и уставился в стол. «Кто?» «Старые большевики». «Да не может быть!» «Откуда ты это знаешь?» — возмутился директор. «А он сам перед смертью сказал. Их туда пятерых пригласили. Накормили вкусно какой-то селедкой, а потом к утру они все умерли». «Кто они?» «Кто все? А из бывших анархистов?» Банов прикусил губу. Хоть он и думал, что это может быть тот самый Ройд, но подтвердившаяся догадка оказалась для него шоком. Да и что-то это отравление, с которым, конечно, надо было бы еще разобраться. Нельзя ж ребенка вот просто так на слово верить. «Ну, ты вот что, Роберт, как бы это ты меня с своей мамкой познакомил бы, а?» — сказал после паузы Банов. «Может, мы с ней поговорили бы, а там, глядишь, она и снова мечтать начнет, и жизнь у вас получше, повеселее, что ли, станет». Мальчик пожал плечами, не отрывая взгляда от столешницы. «Ну, ладно, иди домой, да скажи мамке, что я как-нибудь зайду к вам». Банов встал и протянул мальчику здоровенную жилистую руку. Роберт пожал ее, но только не почувствовал этого пожатия директор. Пожал и, промямлив «до свидания», пошел к двери. До позднего вечера сидел Банов за столом и думал. Думал о разном, но всегда после разного мысли его возвращались к этому рыжему мальчишке.